Глава 145. Команда Шоу. «Юй-Джун, не рубите с плеча!» Кунг-Тао закричал в холодном поту, увидев такое бесстрашное и жестокое наказание двух японцев. «Хоть они и японцы, они по-прежнему жители особого района. У вас возникнут огромные проблемы, если продолжите в том же духе!» На первом месте – иностранцы, на втором – правительственные чиновники, на третьем – привилегированное меньшинство, на четвертом – остальные китайцы. Иностранные гости всегда на первом месте. Полиция проверяет все вверх дном, если иностранец потеряет велосипед. В случае стихийного бедствия, в первую очередь спасают и защищают иностранцев, и только потом заботятся о коренных китайцах. Работа с иностранцами – это нетривиальный вопрос. Вот такое странное явление было в современном Китае. Иностранец лучше, чем соотечественник. Не обращая ни малейшего внимания на слова Кунг Тао, Юй-Джун вошел в дом, из которого выбежала женщина. Там он направился в комнату, из которой доносились женские стоны и тяжелое мужское дыхание. Войдя туда, Юй увидел на кровати лысого пузатого японца среднего возраста, стоящего обнаженным на коленях позади женщины, выгнувшейся перед ним на четвереньках. «Приведите его ко мне!» Бесстрастно приказал Юй, указав на мужчину. Вбежав в комнату, боец резко схватил мужчину и, оттащив от женщины, швырнул его на пол. Из-за того, что его прервали, мужчина пришел в ярость, и, вскочив с пола, он попытался ударить бойца Юй-Джуна, которого звали Ван Дали, закричав при этом: «Урод! Кто ты такой? Я команда Шоу, президент корпорации НИЭМ, иностранный инвестор. Я помогал моим китайским друзьям становиться богатыми. Я житель особого района!» В прошлом мире команда Шоу, придя в Лонгхай, вложил огромные деньги в город, получив большой почет и уважение. Правительственные чиновники служили и верили ему. Он имел хорошие личные отношения с высокопоставленными должностными лицами города, что позволило стать ему высокомерным и бесстрашным. Схватив руку японца, Ван Дали ударил его по лицу, наотмашь. Лицо Камеда Шоу стало опухать, а изо рта пошла кровь. «Выкуси, маленький японский черт! Ты в Китае, и не сходи здесь с ума!» Получив такую пощечину, Камеда Шоу увидел перед глазами звезды, а внутренне вспыхнул в гневе. Но, будучи президентом большой корпорации, в конце концов, заставил себя успокоиться. Осторожно оглянувшись, он увидел Юй-Джуна и, окончательно успокоившись, обратился к нему. «Кто ты? Это мой особняк. Немедленно покиньте его. В противном случае, я позвоню в полицию». Он был высокомерным и деспотичным человеком, потому что его положение гарантировалось правительством лагеря выживших. Но он также осознавал, что сейчас лучше не выпендриваться, так как каждый из пришедших в его дом людей имел ауру безжалостного бойца. Очевидно, что не стоит провоцировать и угрожать им, иначе они недорого возьмут и убьют его. «Что здесь происходит?» Юй-Джун указал на голую женщину в кровати. «Она?» Пренебрежительно посмотрел на нее японец и ответил. «Я заплатил ей 4 пакета лапши быстрого приготовления, и она добровольно позволила мне развлекаться с ней целый день. Вы можете спросить у нее, если не верите. Джинни, правду ли я говорю?» «Да», – тихо сказала женщина, опустив голову и полностью закрыв лицо своими длинными черными волосами. «Молодой человек», – подняв бровь, японец посмотрел на Юй-Джуна жестким взглядом. «Если вы поборник справедливости, то немедленно уходите. У нас нормальная сделка. Она пришла служить своим телом и только». Камеда Шоу планировал уговорить Юй-Джуна уйти сейчас, после чего, расследовав и узнав его положение, взыскать с него возмещение ущерба. Если положение Юй-Джуна будет выше, то он оставит его в покое. Но если его положение будет ниже, то он позаботится, чтобы этот парень был не в состоянии жить и не в состоянии умереть. «Тьфу, дешевая женщина!» — сплюнул Ван Дали, посмотрев на женщину в кровати. Сидя в кровати, вокруг которой были разбросаны ее модные западные вещи, Джинни беззвучно плакала. В прошлом мире она была высокообразованной женщиной и работала в иностранной корпорации. Была хорошо обеспечена. Но с наступлением зомби-апокалипсиса она продала себя всего за 4 пакета лапши. Юй-Джун взмахнул рукой, и другой боец привел в комнату женщину, которая недавно сбежала из этого дома. «Что вы можете сказать об этой женщине?» — спросил Юй, указав на нее. «С ней у вас тоже был уговор о покупке ее тела?» «Нет, Я не продавала себя. Тревожно воскликнула женщина. Он сказал, что ему нужна горничная в дом. Он обещал мне 3 миски каши и 3 булочки каждый день. И сегодня я пришла на работу. Я не думала, что только войдя в дом, они захотят меня изнасиловать. Я не проститутка. Как вы это объясните? Хладнокровно посмотрев на мужчину, спросил Юэ. Я лично видел, как 2 ваших подчиненных силой схватили женщину. Также ваши люди намеревались напасть на моих друзей. Мне нечего сказать. Глубоко вздохнув, ответил Камеда Шоу. Сейчас он был сильно сосредоточен и смог быстро просчитать варианты. Отведите меня в полицию. Я считаю, что ваше достойное правительство непременно поступит со мной по справедливости. Все еще помня жестокие действия Юэ Джуна и его людей, он быстро принял решение обратиться к законной власти. Как-никак у него были тесные отношения с людьми из правительства. Пока он не трогает женщин высокопоставленных людей из особого района, ему все будет сходить с рук. Этими словами ты признал свои противоправные действия. Юэ спокойно констатировал факт. «Меня клеветали!» Ехидно усмехнулся он. «Пожалуйста, дайте полиции провести расследование. Если будут найдены доказательства моей вины, то я, конечно, понесу ответственность». «Да, давайте передадим этот вопрос полицейским», — вмешался Конг Тао, стоящий в стороне. «Юэ Джун, вы должны верить в правительство и партию». Цзэн У обратился к ней Юэ, не обращая внимания на кого-либо еще. «Как по-твоему, мы должны передать это дело полиции?» Цзэн У молчала. На ее лице была видна внутренняя борьба. И посмотрев на Чэн Яо, наконец она ответила. «Юэ, передай этот вопрос полицейским». «Дурочка!» Бросив на нее взгляд, тихо пробормотала малышка Яо Яо, стоявшая рядом с Юэ. «Хорошо, поступлю в этот раз по-вашему», — улыбнувшись, сказал Юэ. Получив сообщение, что у иностранцев возникли проблемы, полицейские уже двигались в сторону этого дома. И вскоре в дом пришел мужчина-полицейский, примерно 26-27 лет, за которым вошли еще несколько полицейских. Увидев избитые лица 3 японцев, он нахмурился и требовательно спросил. «Что здесь происходит?» «Офицер!» — внезапно крикнул Мису Исан. «Эти люди публично напали на нас! Немедленно арестуйте их! Они сломали мне руку!» Произошло неожиданное. Лица Чэн Яо и Цзэн У изменились. Они даже не думали, что эти обвиняемые мужчины поступят столь возмутительным образом, первыми подав жалобу на Юэ Джуна.